Глава 41. Тайсхарт поражал своими размерами. Некогда красивое, в колониальном стиле, здание, принадлежавшее герцогу Мортон, куда он приезжал в лучшем случае раз в год, сейчас выглядело заброшенным, неухоженным, часть стен будто были изъедены молью, крыша в западном крыле обвалилась, а одна из мраморных колонн была подперта небольшим бревном. Внутри здание выглядело не лучше. Только холл, где принимали гостей, казался чистым и сверкал позолотой на барельефах. Большой массивный стол, шкаф, уютные диванчики и кресла выглядели вполне уместно. А коридор, ведущий в комнаты для богатых сумасшедших, восхищал разосланной на каменном полу мягкой красной дорожкой, глушившей наши шаги. Но пройдя этот показушный путь, за дверью, ничем не отличавшейся от остальных, мы очутились в грязном, душном, пахнущем сыростью, мочой и застарелым потом узком коридоре. Мадам Одра находится здесь?» — сквозь зубы процедила, перешагивая через кем-то выброшенную щетку для волос. «Несколько месяцев назад на счет мадам Одры Доуман перестали поступать деньги. Тайсхарт не мог больше содержать ее в тех комнатах, которые она ранее занимала, но и выпустить ее мы не вправе. Поэтому больная была переселена в эту часть крыла. Кто дал заключение о ее состоянии?» — спросила, требовательно взглянув на худого до бледной синевы мужчину с лысой головой, красным, покрытым сосудистой сеткой носом, щербатой заискивающей улыбкой и масляными беспрестанно бегающими глазками. «Мсье Исси? Он здесь?» «Нет, мадам. Мсье Исси приезжает сюда раз в 3 месяца или сопровождает новых пациентов. Но доктор никогда не предупреждает меня о своем визите. Сообщите ему, что я хочу с ним встретиться и как можно скорее». «Как прикажете, мадам. Сюда, за этой дверью. Мы подобрали для мадам Одры самую лучшую комнату». «Я вижу», — сердито бросила, остановившись на пороге убогой комнатенки квадратов на 6. Здесь уместилась только узкая кровать, заправленная серым покрывалом, небольшой резной сундук, выглядевший инородно в этом помещении, и у грязного окна табурет, на котором сидела моя свекровь и что-то вышивала, совершенно не обращая на нас внимания. «Мадам Одра, к вам пришли!» — ласковым голосом протянул мсье Клев, местный смотрящий, управляющий и охранник в одном лице. «Оставьте нас!» — приказала, взглядом показав кипу на замешкавшегося смотрящего. Друг коротко кивнул и, подхватив плюгавенького, поволок его по коридору. Я же, дождавшись, когда они отойдут на приличное расстояние, вновь вернула свой взор на продолжавшую вышивать женщину и заговорила. «Мадам Одра, это я, Делия Рейн». Свекровь на мои слова никак не отреагировала. Вид, отрешенный от внешнего мира, постаревшей женщины, откровенно пугал, но я решительно шагнула в комнату и, остановившись всего в метре от табурета, произнесла: «Я не уйду отсюда, пока вы мне не ответите. Я не верю, что вы сумасшедшая, и ваше представление умалишенной настолько наиграно, что я удивляюсь, как в это поверил доктор». «Ему все равно», — просипела женщина, так и не изменив позы. И только по дрожащим пальцам я поняла, что пробилась к сознанию свекрови. «Мсье Исси хорошо заплатили, чтобы вас сюда поместить? Кто? Ваш муж?» — зло процедила, не без опасения усаживаясь на заскрипевшую от моего веса кровать. «Сефтон». «Мадам Одра, вы знаете, что ваш муж погиб?» «Нет». «А Фрэнк? Он навещал вас?» «Нет». «Ясно», — тяжело вздохнула, нисколько не удивившись ответу уставшей и потерянной женщины. «Я понимала, что в том, что с ней произошло, отчасти виновата она сама, но не могла судить женщину. Она воспитывалась в мире, где мужчины главенствуют, а женщинам отведена роль послушной куклы. Не всем дано сил и решимости изменить свою жизнь, уйти от тирана, забрав детей. А может, мадам Одра пыталась, но была остановлена и сломлена? Я мало что о ней знала. Она практически не говорила с Дель и не подсказала молодой девушке, чтобы та бежала без оглядки от семейства Доуманов. Она уколола меня какой-то дрянью, после чего я провалялась несколько дней в беспамятстве. Но оставить свекровь в этом жутком месте я все же не могла. «Мадам Одра, Сейчас я заплачу необходимую сумму, чтобы вас перевели в более комфортные комнаты. До моей встречи с мсье Исси вам придется еще немного побыть здесь, а после того, как я улажу с ним все вопросы, я заберу вас отсюда». «Спасибо, Делия», — едва слышно пробормотала свекровь, впервые за все время моего пребывания в этом кошмарном месте подняла голову и посмотрела на меня. «Не нужно. Мне и здесь хорошо». «Мадам Одра, здесь не может быть хорошо. Я понимаю, вы боялись мужа, Ленарда, но их нет». «Не они зло, Дель», — прервала меня женщина, невидящим взглядом уставившись перед собой. «Орман, он тоже мертв». «Ты знаешь?» — вскинулась свекровь. В ее взор вернулась осознанность, а в голосе слышалось явное облегчение. «То, что он мой отец? Или что Сефтон Доуман вместе с Генри Орманом убили моих родителей и травили меня ради алмазов?» «Они не убивали твоих родителей, Делия», — рассеянно пробормотала женщина, вновь невидяще посмотрев на меня, и спустя несколько минут затянувшегося молчания снова заговорила. «Я помню тот день, когда Алтон и Винтер впервые прибыли в Ранье. Это был день моего рождения, и Сефтон вывез меня в театр. Твоя мать была красивая и грустная. Я видела, как Алтон смотрел на нее. На меня Сефтон так никогда не смотрел. Мы пригласили их в гости. Они сняли в аренду дом по соседству, пока Алтон строил поместье в долине Рейн. Сефтон и твой отец стали нередко проводить время вместе. Твои родители были частыми гостями нашего дома. А потом появился Генри. Я не знала, что Сефтон и Генри были знакомы, а Винтер, увидев Генри Ормана, вспыхнула, как потухший огонек. Тогда я поняла все, но Сефтон запретил мне с ней говорить». Свекровь опять замолчала, дрожащими руками взявшись за пяльцы и иглу. Я же, прокрутив в голове услышанное, ничего полезного для себя не нашла, но и поторапливать женщину продолжить свое повествование не стала. Через минут 10 мадам Одра снова заговорила. «Алтон и Сефтон в тот день много выпили. Твой отец, выругавшись на Генри Ормана, называя его тварью, сказал, что нашел способ избавить свою семью от этого человека, и что алмазы, найденные в глине, помогут увести тебя и Винтер от пагубного влияния Генри. Сефтон спросил, где он нашел, но в кабинет вбежала ты, и Алтон, подхватив тебя под руку, ушел, так и не ответив. Я знала, что Сефтон пытался выведать у него об алмазах, но Алтон был упрям. Тогда мой муж и рассказал обо всем Орману. Тот намеревался расспросить Винтер, зная, что она неравнодушна к нему, но твой отец и ей ничего не рассказал». «А у меня пытались выяснить?» — спросила, пытливо вглядываясь во вмиг поникшую женщину. «Да, Делия, Сефтон был уверен, что ты обо всем знаешь. Алтон тебя очень любил и много говорил с тобой. Мой муж считал, что в тот день, когда ты забежала в кабинет, Алтон рассказал тебе. Сефтон был зол, когда узнал о гибели Алтона. Ругался, что теперь никогда не выяснит об алмазах. А когда огласили завещание, разозлился еще больше и подстроил все так, чтобы я, не пришедшая в себя после смерти родителей, напуганная и наивная, влюбилась в лживого Фрэнка и, дождавшись рождения Даррена, поили меня отравой, чтобы я в невменяемом состоянии рассказала о месте с алмазами. Прости, Делия, я пыталась. Едва слышно просипела свекровь, потерев свой бок и поморщившись, словно в этом месте до сих пор болела. Крейг Брикман. «Вы его знаете?» «Нет, Сефтон никогда не называл это имя». «А Генри Орман?» «Нет, я не слышала, Делия». «Странно, ведь Генри Орману как-то удалось доказать, что Даррен его внук, оставить ему наследство и назначить попечителем имущества и счетов Крейга Брикмана». «Делия, но у Генри Ормана ничего не было?» с недоумением пробормотала женщина. «Он выбрал не ту сторону, когда едва не случился переворот, и лишился всего имущества. Много лет спустя, вернувшись в Верданию, он приобрел небольшой особняк в центре Грейтауна и, кажется, у него было заброшенное поместье в Пост-Айдене, принадлежавшее его бабке. Теперь мне понятно его стремление узнать про алмазы, — задумчиво протянула, и вдруг, вспомнив о еще одной странности, спросила. — А те деньги, что перечислил Сефтон на мои счета? — Не знаю, Делия. Но Генри был вхож к его величеству. У него остались друзья, и Генри никогда не подавал виду, что у него пусты счета. Лишь однажды, в тот день, когда он узнал о гибели Алтона и Винтер, в кабинете моего мужа он кричал на Сефтона, обвиняя его в потере алмазов. Я приносила им кофе и виски и услышала, как Орман сказал, что беден и что скоро у него не будет и фаринга, чтобы купить сигару, но даже без состояния он был очень опасным человеком. «Опасным», — вполголоса проговорила, подумав, что Орман, судя по итогу, все же где-то ошибся и поплатился за свою самоуверенность.